Глава 33. Люси. «Я снаружи. Можешь выйти?» Сообщение появляется на экране моего телефона после 10 вечера. В доме тихо. Мама с папой уже спят. Вылезаю из кровати, подкрадываюсь к окну и вижу припаркованную перед домом машину Мэтта. К машине прислонилась темная фигура. Наверное, следует проигнорировать это сообщение. Сделать вид, что я сплю. Но мне все еще безумно хочется ему предъявить, а до того, из-за драмы по поводу замены жены, возможности не было. Пишу. Буду через минуту. Натягиваю шорты, собираю волосы в хвост и направляюсь вниз. Надеваю шлепанцы и выхожу на жаркий воздух. Он выпрямляется, замечая меня, вытаскивает руки из карманов. У него за спиной светит фонарь, что позволяет мне хорошо его разглядеть. Костяшки на правой руке сбиты. Интересно, от стены или от чьего-то лица? «Познакомилась с твоей женой», — говорю я. «Знаю», — она мне сказала. «Она милая», — повожу бровью. «Милее меня». Мэтт двигает челюстью и смотрит в пустоту мимо меня. Надеюсь, она сказала ему это по телефону, а не лично, потому что гнев исходит от него волнами. «Ты игнорировал мои сообщения?» Он сжимает пальцами переносицу. «Происходит какая-то дичь». «Ты только заметил?» Мэтт смеется, сначала коротко, а потом дольше и звонче, и улыбка ненадолго застывает на его лице. «Боже, как я по тебе скучаю!» «С ядом будет меньше мороки, но и меньше удовольствия, как мне кажется», — шепчет Сави. «Да, твоей жене удалось передать это на подкасте». Прислоняюсь к машине рядом с ним. Она всегда была слишком хороша для меня. «Ну и бред. Я должен был понимать, что только наврежу ей. Просто надеялся, что такая хорошая девушка сможет... сможет тебя спасти?» «Да». «Ты не заслуживаешь спасения, Мэтт». Он хмурится, но не спорит. «Я слышал, что ты сказала про меня другое. Про это, ну, про...» Он откашливается. «Ты сказала, что у тебя все было по-другому». «Ты слышал?» «Да». «Интересно, это мама напрямую ему сказала? Или она просто рассказала такому количеству людей, что слова сами его нашли?» «Я сказала, что мой опыт отличается от опыта Джулии. И это правда. Мне не хочется раскапывать прошлое». Мэтт поворачивается ко мне с искренней благодарностью на лице. «Спасибо». «Но можешь не сомневаться, это было вообще не ради тебя». «Никому не говори о нас, Люси». У меня перед глазами стоит Мэтт, каким он был 5 лет назад. В тот день, когда он выгнал меня из дома и отправил к родителям. «Сави мертва, Мэтт», — захлебывалась я. «Сейчас все наше неважно». «Будет важно полиции. Не вынуждай меня рассказывать, что мы друг другу сделали, хорошо?» «Не вынуждай меня». Я понимала, что он говорит. «Если полиция ищет доказательства, что я уже проявляла жестокость, Мэтт однозначно их предоставит. И я могла бы попытаться объяснить, что насилие шло с его стороны, но теперь все выглядит слишком размыто. Люди не верят женщинам, которые дают сдачи. Когда мужчина срывается на насилие, говорят, что он теряет самообладание или совершает ужасную ошибку. Когда это делает женщина, она психопатка». Мэтт внезапно делает шаг вперед, возвращая меня в настоящее. Припирает меня к машине. Прижимается ко мне всем телом и накрывает мои губы своими. Он на вкус как мята, не алкоголь. Это напоминает мне наши ранние годы. Ближе к концу он всегда был на вкус как алкоголь. Или от него так пахло. Алкоголь вытекал из его пор. Но этот Мэтт, тот, который мне когда-то нравился. «Кажется, я буду по нему скучать», — сказала я Савве. «Это плохо, да? Что я буду по нему скучать?» Я напрягаюсь. Мне хочется отодвинуться, но вместо этого я целую его в ответ. Отчасти по привычке, отчасти инстинктивно. Всегда проще сделать так, как он хочет, чтобы не злить его. «Он тебя недостоин». Кусаю его губу. Сильно. Он отстраняется с искоркой в глазах, решив, что это было какое-то сексуальное действие, а не провалившаяся попытка пролить его кровь. «Извини, иногда так трудно тебя не целовать». «Старайся». «Поехали ко мне». «Нет». «Одна капля здравого смысла во мне осталась, и я этим горжусь». Мэтт вздыхает, но не спорит. «Джулия права?» — спрашиваю я. «Ты был там, когда Савви умерла?» Он качает головой. «Нет». «А потом?» «Нет». Мэтт поворачивается ко мне. «Прости, что бросил тебя после этого. Я это и имел в виду, когда говорил с Джулией. Я должен был оставаться с тобой, а не отправлять тебя к родителям, которые просто дали Айви тебя допрашивать». Не знаю, врет ли он. Мэтт хорошо умеет врать. «С кем ты ругался той ночью перед нашим домом?» «Не надо ее в это втягивать». «Почему?» «Послушай». Он поднимает руки, будто призывая меня успокоиться. «Мне хочется запрыгнуть в машину и переехать его. А потом еще раз, чтобы наверняка». «Она никак не связана со смертью Савви, правда. Она ее не трогала, клянусь». «Как мило, что ты так в нее веришь», — сухо говорю я. «Справедливо». Пот струйкой стекает по моей спине. Выдерживаю длинную паузу, прежде чем сказать. «Ты знаешь, все начинают думать, что это сделал ты». Мэтт кивает, глядя в землю. «И, возможно, неспроста». Он вскидывает голову, искренне удивляясь. «Ты думаешь, это я убил Савви?» «Неприятно, да, козел?» «Это...» Он на секунду закрывает глаза. «Справедливо, но я...» Снова открывает глаза. «Люси, прошу тебя, оставь это». «Оставить это? Ты врал и...» «Пожалуйста». Мэтт берет меня за руки. Пытаюсь высвободиться, но он держит меня крепко. Смотрит с мольбой. «Возвращайся в Лос-Анджелес. Перестань помогать этому подкастеру. Просто доверься мне, ладно?» «Довериться тебе?» С сомнением переспрашиваю я. «Я знаю, так не кажется, но я правда хотел тебя защитить. Я все еще тебя защищаю». Он сжимает мои руки, у него блестят глаза. Мое сердце уходит в пятки. Вырываюсь из его хватки и, чуть не падая, отступаю назад. Мир вокруг вертится. «Мэтт, мы виделись после того, как Савви тебя подвезла?» «Нет». Он говорит это быстро, автоматически, будто репетировал этот ответ. Я ему не верю. Опускаю панику, поднимающуюся в груди. «Просто скажи, кто это был? Кто тогда к тебе пришел в час ночи?» «Люси, просто не надо, ладно?» «Скажи, Мэтт, ты мне это должен». Он вздыхает, проводя рукой по лицу. «Это была Нина. Нина Гарсия».